Глава 36. Я посмотрела на дракона и медленно сказала: «Лорд Кайс, мне сложно принять решение прямо сейчас. Могу я подумать немного?» Синеглазый мэр немного нахмурился. «Безусловно, леди Дейзи, двух дней вам хватит?» «Вполне, лорд Кайс». Я вздохнула, а дракон поспешил добавить: «Дело в том, что согласно правилам, регистрация новоприбывших должна закончиться максимум за 3 дня. Кстати, тут он хмыкнул, это в ваших интересах. Потому что в бюджет герцогства для вас поступят средства, которые помогут вам наладить жизнь и быт. В первое время, конечно. Деньги не сказать, чтобы большие, но вам ведь явно не помешают. Или лорд Шармей был так щедр, что оставил вам на содержание?» — спросил дракон и посмотрел на меня с большим сомнением. Я закатила глаза. «Как же, оставил. Да этот так называемый отец ни слова о деньгах в договоре не написал. И, судя по реакции синеглазого мэра, другого он и не ожидал. Да, в этом мире разведенным драконицам не позавидуешь. Выходит, такое вот в порядке вещей. И как же они живут, эти бедняжки? На что?» «Уверена, что ни к какому ремеслу здешние леди не приучены, делать ничего не умеют. Как же хорошо, боже мой, что я грумер. Ремесло в руках есть. Нет клиентов, нет моих чудесных инструментов, зато животные точно имеются. Вон у леди Савилы целый выводок пушистых сиалн, и она будет у меня бывать». Я задумчиво посмотрела на синеглазого мэра. «А ведь это мой шанс. Если на первое время денег, которые выплатит мне мэрия, нечто вроде подъемных, как я поняла, нам с дочкой хватит, то прорвемся. Неужели тут нет человека, который не умел бы работать со сталью? Для начала мне не так много и нужно. Пару ножниц, триминг, пару-тройку щеточек разного размера». Я прикусила губу и решительно заявила: «А знаете, лорд Кайс, я, пожалуй, не буду откладывать надолго. Вы говорите, что деньги поступят сразу после регистрации?» «Верно, леди Дейзи», — ответил дракон и прищурился. «Так значит, вы уже решили?» «Да», — я кивнула. «Думаю, лучше всего будет записать девочку на мое девичье имя», — сказала я и замерла. «А ну, как дракон возьмет сейчас и спросит, какое оно, это имя? Что я ему отвечу?» «Ах, простите, но я не помню, лорд Кайс. Вот сколько всего произошло, что моя фамилия взяла и выпала из памяти. Так что ли?» Но слово было сказано. Оставалось только ждать. Сердце замерло, а потом быстро-быстро заколотилось. Мужчина остро посмотрел на меня и медленно произнес: «Значит, леди Ариана Сарги, все верно? Ваша девичья фамилия здесь, кстати, довольно известна. В достаточно далекие времена ваши предки жили не так далеко от Клавенса». Я выдохнула. Отлично, и фамилию свою узнала, и виду не показала, что это для меня большая новость. Предки леди Дейзи здесь жили, оказывается. «Да, лорд Кайс, моя девичья фамилия Сарги, но вот насчет того, что мои предки жили здесь, для меня это новость». «Выходит, я возвратилась на их землю?» Я усмехнулась и вздохнула с таким облегчением, будто с моих плеч плита мраморная упала. «Да, леди Дейзи». Мужчина посмотрел на меня, и в глазах его на одно мгновение блеснул яркий синий огонек. «Вы ведь понимаете, почему ваш первенец — девочка, а не мальчик?» — вдруг спросил он. А я даже растерялась. Но ответ пришел сразу. «Откуда? Я не знала». Пожала плечами. «Очевидно, потому что это было угодно великому дракону, но не моему мужу», — сказала я с горечью. «Ваш бывший муж, леди Дейзи, очень многого не знает и мало чему верит», — вдруг раздраженно сказал синеглазый мэр. «Но вы должны знать, что в ваших жилах течет древняя кровь, кровь первых драконов, леди Дейзи, и я, как мэр Клавенса, только рад, что вы очутились именно здесь. К тому же здесь ваш первый оборот пройдет значительно легче», — добавил он, посмотрел на меня нечитаемым взглядом и быстро сказал: «Не буду больше вас отвлекать, леди Дейзи. «Мне действительно пора. Книга записей не ждет». Мужчина усмехнулся, легко мне поклонился и вышел, оставив меня в разного рода размышлениях. «Древняя кровь, говорите? Ничего об этом не знаю, но, как по мне, это должно быть что-то очень ценное. И даже странно, что Верховный Дракон, мой бывший муж, так к этой вот крови отнесся. Тем более, что она ведь и в его дочери, моей Ариане, течет. Кайс вышел, не оглядываясь. Он торопился. Занести имена леди Дейзи и ее малышки в книгу было важно. И чем скорее он это сделает, тем лучше. Мэр Клавинса боялся. Боялся передумать. Ведь он взял на себя такую ответственность и даже не подумал рассказать девушке, которая смотрела на него с благодарностью, что же на самом деле означает факт того, что он предложил имя ее ребенку, а она, эта драконица, согласилась. Недаром, ох, недаром Колин Сальски так отреагировал. Событие было экстраординарное. Ведь если дракон дает имя ребенку девушке, это значит, что она теперь находится под его покровительством, личным покровительством. И Кайсу было наплевать, как посмотрит на этот факт лорд Шармей, когда узнает. А ведь он обязательно узнает. Но что делать, если сердце синеглазого мэра начинало стучать быстрее в ее присутствии, а его вторая сущность тихо замирала и млела, когда леди Дейзи была рядом? И пусть Кайс больше никогда не сможет обернуться и взмыть в небеса, но он сможет обеспечить сносное существование девушке и ее дочери. О большем дракон не хотел думать. Да, он заметил, что леди Дейзи краснеет в его присутствии. Кайс понимал, что нравился ей как мужчина. Но было одно «но». Она полноценная драконица, хоть еще и не оборачивалась ни разу. А вот он — дракон-изгнанник, дракон-калека. В каком качестве он может быть нужен драконице древнего рода Сарги? Кайс нахмурился, запрыгнул в кабину водителя, и повозка, которую он создал сам, чудовище, как ее называла матушка, завибрировала и сорвалась с места.